Что же это? Затмение? Он вспомнил пророчество матки и еще раз ужаснулся. На сей раз от того, что был предупрежден юродивым, и забыл об этом. Забыл. Хотя надо помнить его слова каждую секунду. Отполз от двери, за которой нежно постукивал пальчиком Скворчевский, и ощутил твердое желание убить его. Пистолет лежал в сейфе с кодовым замком. Жесткими, непослушными от бешенства руками Гелий покрутил фишки, выставил цифры и потянул ручку. Что-то не так. Проверил, нашел и исправил ошибку, но сейф не открывался. Искать еще одну уже не хватало ни выдержки, ни дыхания. Мощный спазм перехватил горло, лицо наливалось кровью, в голове зазвенело. Хапая воздух ртом, Гелий побрел к двери, еще раз ударился теперь о стену. Ощупью, будто во тьме, он, наконец, отыскал выход и вывалился в коридор. Боже правый! Чужой сиплый голос показался ему громовым. Гелий понял, что нельзя разговаривать, тем более произносить имя «Бог». Это пришло как откровение, словно кто-то незримый и вездесущий подсказал ему «нельзя». Погаными устами касаться этого имени нельзя, не смей. Без оглядки, опасаясь превратиться в соляной столб, Гелий двинулся вперед, не соображая, куда идет и зачем. Чувствуя лицом едва уловимую струю свежего воздуха среди смрадной вони подземелья. Мимо него проходили широколобые, женщины-связистки и монтажники из ремзоны. Однако теперь все стало безразличным. Только бы не потерять эту путеводную, воздушную нить. Ему казалось, что сквознячок этот тянется с поверхности земли, и что он скоро выйдет на открытый воздух. Но вскоре Гелий очутился перед комнатой, где помещался юродивый Прозоров. И тут он открыл загадку воздушного потока, вернее, нашел исток. Вокруг двери медленно вращалось отчетливо видимое колесо, круг, сотканный из марева, и космы этого зримого воздуха срывались с его периферийной части и, подхватываемые смрадной вентиляцией, разносились по галерее. Карагод вошел в это коловращение и тотчас же почувствовал головокружение, словно хватил кислорода. Оно было приятным, убаюкивающим. Но тот же вездесущий вселил, ввел как инъекцию чувство опасности. Нельзя! Еще немного, и сгорят, обуглятся легкие, полопаются сосуды. Гелий всунул карточку-ключ и головой боднул дверь, вываливаясь из опасного круга. Юродивый стоял у противоположной стены и словно дирижер вращал руками, вздымая все выше и выше звук незримого оркестра. Делал это легко, самоуглубленно, прикрыв глаза от удовольствия, и потому не увидел Гелия. А тот у порога повалился на колени, протянул руки. «Спаси, матка! Спаси меня, матка! Я погибаю!» Дирижер взмахом рук снял звучание всех инструментов и вместе с тишиной открылось дыхание. «Как ты назвал?» «Я не матка. Я не могу быть ею». «Прости, оговорился. Думал так о тебе и сказал. Спаси меня, ясновидец». «От чего тебя спасти?» «Я не спаситель». Прозоров сердился. «Все, что ты предсказал, сбылось. Или нет, почти сбылось. Во мне это было, сидело. И сейчас я чуть не перешагнул порог». Матка поднял глаза и...